Kopf der Russen-Club. Die Scheiße, wenn ich krieg der süße Russen-Nachterhub. Ich komme aus dem Süden, aber wie kein Frauenheld. Aber der dir jeden Tag in Armen eine neue hält. Meine alte Heimat nenne ich immer noch CCCP. Wohne aber jetzt gerne in der BRD. Мы пример тому, как читает рэп по-русски. И пример тому, как читать рэп не по-русски. Это все понятно, ведь я читаю внятно. Голос грубоватый, но слышится приятно. Был бы я оружием, то стрелял бы как АК. Если был бы футболистом, то играл бы как КК. Чиликс навсегда, как G-Unit в USA. Не рэпер 101, а я один из 100. Я как Мона Лиза, нахожусь в Лувре. Ты порванная клизма, находишься лишь в Луне. Ставлю палец, я народ, замолкает весь народ. Потому что другой палец нажимает на курок. Это вам не шутки, это команда куртки. Рэперы как шапки, забегают в куртки. Чуркинста, это спонсор наш. Ты думаешь, мы шутим, парень? Думаешь, все просто так? Ну посмотри, мы над тобой ведь попадаем точно в так. Фак-фак, три удара, фак-фак, покажу. Раз, два, три патрона, клик-кляк, заряжу. Ты думаешь, я гейкста, парень? Нет, не угадал, щенок. Я вырос в мостовом районе, а ты маменький сынок. Я никогда ни от кого не принимал подачек. Если обидел ты меня, всегда отвечу сдачей. Как научил меня отец, не верь, не бойся, не проси. Ведь первым и не забывай, как бились раньше на Руси. Мы русский народ, у нас обычаи русские. Для немцев мы русы, хоть я забыл уже русские. Не выучил немецкий, ни один я такой. Зачем мне говорить, ведь за меня скажет кулак мой. Проведем зачистку в рэпе, уберем всех, кто не в деле. Кто кричит, он самый лучший, будет у нас на пределе. Даже если каждому я буду делать 20-20. И не хватит 20-20, я сделаю по 20 раз. Everybody let me see you stand up. Убийственный рэпер, готов выпасть на все. Забей нас, боевой крейсер, как ураган или ветер. Артем снесет твою крышу, когда смотрю на визажу твою. Я крысу не вижу. Я стою за пацанов, они стоят за меня. Ты что-то против имеешь, лови удар с кулака. Мой 19-й год, я пережил очень много. Я не какой-то там нарик, я был воспитан и строго. Сравнивай меня с рэпом, какого раз поварешка. Я агрессивный и злой, как на оптик раша матрешка. Обид от пистерака, АКК 47. Акапелла от меня, то есть Дона, а.к.а. Масака. Что висит на моей шее, это символ успеха. Твое присутствие в рэпе очень большая помеха. Мой рэп доводит до страха, а твой доводит до смеха. Но не попал на наш тейп, для того поезд уехал. Мы начинали со скри, скоро дойдем до пожара. Тебе понравился трек, тогда нажми на начало. Даже немчики втыкают и кричат, что Цергун. Моя идея, мой текст, мои блоки, мои худ. Everybody let me see you stand up. We in the club, when we throw your sign up. With my G's head feeling real good. He got me for me coming to my hood. Everybody let me see you stand up. Let me see you stand up. We in the club when we throw your sign up.